Глава 14. Было еще одно место, куда Дарби собиралась заехать по дороге домой. Посвежевшая, с волосами еще влажными после душа в тренажерном зале, Дарби вошла в вестибюль Mass General, крупнейшего госпиталя Бостона. Она не стала останавливаться у регистратуры, потому что и без того знала дорогу в отделение интенсивной терапии. Она была там однажды, когда пришла попрощаться с отцом. Надпись на дверях отделения гласила: «Прежде чем войти, выключите мобильные телефоны и все электроприборы». Дарби выключила телефон, показала удостоверение медбрату, прихлебывающему кофе за стойкой, и поинтересовалась состоянием женщины, которую прошлой ночью привезли из Белхэма. Он ответил, что только что заступил на дежурство и в этом вопросе помочь не может, зато указал на полицейского, сидящего на стуле в конце коридора. В отделении интенсивной терапии не приходилось рассчитывать на уединение или приличное пространство. В каждую палату вели стеклянные двери, в коридоре мелькали растерянные и напуганные лица родственников, ожидавших очереди пожать руку близкому человеку, чтобы как-то его поддержать. А порой и навсегда проститься. Воспоминания об отце нахлынули на Дарби и становились все сильнее по мере того, как она приближалась к палате, в которой он умер. Пожилой полицейский оторвался от журнала по гольфу, чтобы посмотреть ее удостоверение. Его нос был покрыт сеточкой лопнувших капилляров. «Вы пропустили самое интересное», — сказал он, разминая затекшие плечи. «Наша дамочка из чулана напала на медсестру». «Как это случилось?» «Она пыталась заколоть ее шариковой ручкой. С ней сейчас врач. Кстати, советую дышать через рот». Доктор склонился над Джейн Доу, слушая ее пульс. В ярком флуоресцентном свете она выглядела еще более изможденной. Ей поставили капельницу и назогастральную трубку. Из соображений безопасности ее руки и ноги привязали к кровати. За повязками и компрессами практически не было видно кожи, а те участки, которые можно было рассмотреть, имели пепельно-серый цвет. Дарби приблизилась к кровати и увидела капли крови, олевшие на простыне. Тяжелое дыхание, которое Дарби слышала еще утром в машине скорой помощи, сейчас, казалось, стало еще более хриплым и стесненным. Пергаментные веки во сне подрагивали. «Что же тебе снится?» «Вы из криминалистической лаборатории?» — спросила доктор удивительно мягким голосом, который как-то не вязался с ее простоватым грубым лицом. Дарби представилась. Доктора звали Тина Хескок. «Надеюсь, вы пришли не за мазком», — сказала она. «Потому что ваши уже были здесь и взяли его». «Нет, я просто заехала посмотреть, как она тут». «А это, случайно, не вы помогли ей выбраться из чулана?» «Да». «Я так и подумала. Было несложно вас узнать. В новостях только вас и показывают». «Чудесно. Только этого мне не хватало», — подумала Дарби. «Я слышала, она набросилась на медсестру». «Да, пару часов назад», — подтвердила доктор. «Медсестра проверяла капельницу, когда пациентка вдруг попыталась заколоть ее ручкой. Медсестра сейчас в хирургии. Надеюсь, глаз ей спасут». «Где она взяла ручку?» «Скорее всего, с планшета на стойке около кровати. Насколько я знаю, перед этим она укусила полицейского». Дарби кивнула. Он подошел к ней, чтобы помочь, а она подумала, что он собирается на нее напасть. «Помешательство и нервное возбуждение являются обычными симптомами при сепсисе. Заражение крови бактериями, вырабатывающими токсины. В данном случае это стафилококковая бактерия. Зараза попала через порезы на руке. Мы сейчас накачиваем ее антибиотиками через капельницу. Но проблема в том, что за последние несколько лет стафилококк приобрел устойчивость к антибиотикам. Учитывая общее истощение и подорванный иммунитет, остается надеяться на чудо». «Она говорила что-нибудь, когда приходила в сознание?» «Нет. Она сорвала капельницу и попыталась сбежать. Пришлось снова дать ей успокоительное, что, учитывая аритмию, довольно-таки рискованно. Я не хочу пичкать ее успокоительным без меры, это опасно для жизни. Но и другого такого припадка допустить не могу. Вы еще не установили ее личность?» «Нет, мы до сих пор это выясняем». Доктор снова повернулась к кровати. «Как видите, она истощена до предела. На этой стадии происходят сбои в работе жизненно важных органов. Они функционируют в замедленном режиме. Так, например, замедляется и сбивается сердцебиение. Смотрите, у нее выпали волосы. Это из-за нехватки протеина. Кожа сероватого оттенка, вследствие острого авитаминоза.